гуру. Мера даяния лучше всего определяется вопросами. Есть вопросы, должны быть и ответы. Нет вопросов, нет и ответов. Давать без вопросов – это значит лить воду в непринесенные кувшины.